Как бы не замыкаться в себе, как бы не копаться в сокровенных глубинах своего сердца, мы никогда там ничего не найдем, кроме мысли, унаследованной от наших предшественников на земле. Это разумение, как его не разлагать, как его не расчленять на части, всегда останется разумением всех поколений, сменившихся со времен первого человека и до нас. И когда мы размышляем о способностях нашего ума, мы пользуемся лишь более или менее удачно этим самым мировым разумом, с тем, чтобы наблюдать ту его долю, которую мы из него восприняли в продолжение нашего личного существования. Что означает то или иное свойство души? Это идея. Идея, которую мы находим в своем уме вполне готовой, не зная, как она в нем появилась. А эта идея, в свою очередь, вызывает другую, но первая эта идея, откуда, по-вашему, может она в нас возникнуть, если не из того океана идей, в который мы погружены? Лишенные общения с другими сознаниями, мы щипали бы траву, а не размышляли бы о своей природе. Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое. Подобно всей остальной части в созданной Вселенной, ничто в мире сознания не может быть постигнуто как совершенно обособленное, существующее само собой. И, наконец, если справедливо, что в верховной или объективной действительности разум человеческий на самом деле есть лишь постоянное воспроизведение мысли Бога, то его разум во времени или разум субъективный, очевидно, тот, который он благодаря свободной воле сам себе создал. Правда, школьная мудрость не считается со всем этим. Для нее существует только один и единственный разум. Для нее данный человека есть тот, каким он вышел из рук Создателя — хотя и созданный свободным, он не употребил во зло своей свободы. При всем своем своеволии он, подобно неодушевленным предметам, прибыл неизменным, повинуясь непреклонной силе. Бесчетные заблуждения, грубейшие предрассудки им порожденные, преступления, которыми он запятнал себя, ничто из всего этого не оставило следа в его душе. Вот он, тот самый, каким он был в тот день, когда божественное дыхание оживило его земное существо. Он столь же чист, столь же непорочен, как тогда, когда еще ничто не осквернило его юной природы. Для этой школьной мудрости человек постоянно один и тот же, всегда и всюду. Мы именно таковы, какими должны были быть. И вот это скопище мыслей, неполных, фантастических, несогласованных, которые мы именуем человеческим умом, по ее мнению, оно именно и есть чистый разум, небесная эманация, истекшая из самого Бога. Ничто его не изменило, ничто его не коснулось. Так рассуждает человеческая мудрость.